Восьмое. Тот, кто принимает решение, руководствуясь эмоциями, проигрывает войну. Генерал Гаджи Улукирцин из клана Джошеновой стали. Классика войны. Запах лилии еще долго оставался с ним после ее ухода. Он легко мог наложить печать на грудь, чтобы заживить порез. Нацелившись на грудную клетку, Лань ослабила его связь с черной черепахой кинжалом, который, как было уже известно, разрезал демоническую ци. Лезвие соприкоснулось с его энергией, но не вошло достаточно глубоко, чтобы окончательно разрушить ее. Цзэнь помнил, как учил Лань пользоваться этим самым кинжалом, как касался ее пальцев и как поднес кончик к своей груди и приказал не промахиваться. Только ей одной не нужно было оружие, чтобы пронзить его сердце. Он скорчился у стены дома, жадно глотая холодный ночной воздух, обхватил голову руками. Она ненавидела его. Конечно, ненавидела. Он видел это в ее глазах. Боль, ярость и нежелание прощать. Цзэнь не хотел видеть, как она плачет, а уж тем более становиться причиной ее слез. И он никогда не хотел ранить ее. Цзэнь выдохнул через крепко сжатые зубы. Он думал, что ради высшего блага оставил все позади, обрубил нити к прошлому и сопровождающим его эмоциям. Но, боги, что тогда это было? Увидеть Лань было равносильно ране, которая раз за разом начинала кровоточить. Ее поцелуй напоминал глоток свежего воздуха для тонувшего. А теперь воды сомкнулись над его головой, и он не мог выплыть. Ему не следовало приходить. Чего он ждал, когда разыскивал ее, чтобы спросить о Алом Фениксе? Он предал ее, пусть и случайно, но это он привел врага к дому, который она так любила. Убил отца, которого она едва успела найти. Внимание Цзэня привлек сдвиг ци, но речь шла не о тошнотворном давлении металла, который появлялся вместе с алантийцами. Нет, то был призыв. Кто-то звал его с вершины Светлой горы Ашангма. Цзэнь поднялся на ноги. Он слышал зов, такой же призрачный, как свист ветра, голос, произносящий его имя. «Тэмурэ Цзэнь! Тэмурэ Цзэнь!» Кожа покрылась мурашками. «Отец!» — подумал Цзэнь. «Мама!» То были голоса его родителей. Они скатывались вниз со слабым лунным светом, пробивавшимся сквозь облака. Притягиваемый какой-то неведомой нитью, он пошел на звук. За какие-то полперезвона улицы опустели. Илантийских патрульных нигде не было видно, как если бы по чьей-то неведомой команде они растворились в ночи. В течение пути, по которому он следовал, была вплетена еще одна нить ци, подобно утку в гобелене. Уток. Нить, идущая от кромки к кромке, и именно способ ее закладки определяет тип плетения, фактуру и блеск ткани. Эта энергия была ему слишком знакома. Она въелась в его память смехом, как перезвон серебряного колокольчика, блеском черного шелка волос и изгибом ярких глаз. Цзэнь понял, что что-то не так, только когда миновал заросли елей и наткнулся на мерцающие остатки пограничной печати. Куски ци были разбросаны по камням, как паутина. Пограничную печать не открыла ключом аккуратная рука практика. Ее скорее взломали, причем неуклюже, яростно разорвав на части там, где она не поддалась. Вдобавок к этому Цзэнь обнаружил еще один поток ци, разрушающий гармонию ночи. Металл. Стоило ему определить ее, как энергия взорвалась, низвергаясь с вершины горы, подобно лавине. Цзэню показалось, что в жуткой тишине, что царило теперь в Накаре, он услышал чей-то крик. «Лань!» Он сорвался с места. Пока он несся по горным ступеням, ветер свистел в ушах, а звезды над головой расплывались. Он чувствовал, как ци достигла своего пика в знакомой песне, которая навевала воспоминания. О деревне под дождем, о девушке, играющей на окарине, и о звездах, отражающихся в ее глазах. Цзэнь взобрался на вершину. От увиденного он едва не рухнул на колени. Лань была на самом краю. Металлические кандалы змеились по ее прикованным к скале лодыжкам и запястьям. Она играла на окарине, и свечение звездных карт смягчало ужас и слезы на ее лице. На мгновение, всего лишь на мгновение, Цзэнь посмотрел на парившие над ними карты, ведущие к четырем богам-демонам. На сияющий алым квадрант, что мерцал, как языки пламени, отпечатавшись в небе. На взмах огромных крыльев и хвост, что принадлежали алому фениксу. Цзэнь также заметил, что звезды над головой сливались с теми, что изображались на карте. В тот момент, когда карты погасли, позади Лань шевельнулась тень. Цзэнь отвел взгляд от неба, но карта, ведущая к алому фениксу, сохранилась в его сознании. Ирастус, чьи зубы сверкнули так же, как отблеск лунного света на его клинке, посмотрел на Цзэня. «Ах!» — мягко начал он. «Вот мы и встретились вновь. Что же случится на этот раз? Используешь ли ты силу своего бога-демона в полной мере, лишь бы убить меня, Ксанты Мурадзэнь?» Цзэнь провел циклы за изучение Малантийского, чтобы использовать его, отправляясь на задание, которое давал ему Дэдзи. Этот язык всегда будоражил его кровь, вызывал воспоминания о подземелье, об острых скальпелях и бледных руках в темноте. Он потянулся к своей ци. Он все еще был практиком школы белых сосен, так что мог сражаться и без помощи черной черепахи. «Цзэнь, не смей!» Когда он повернулся к Лань, ничто другое не имело значения. Ирастус притянул ее к себе. Металлические кандалы, словно змеи, сползли с ее конечностей и исчезли в браслетах, что зимний маг носил на запястьях. Он сжимал Лань, как какую-то куклу, приз, а кончик его меча впивался в изгиб ее шеи. Сердце Цзэня сжалось, ярость полыхнула в венах. «Лань!» Он приказал солдатам окружить Накар. Она говорила отстраненно, будто то, что они обсуждали, совсем не угрожало ее жизни. Как если бы один из завоевателей не поднес клинок к ее горлу. Речь не только о Накаре, но и о других городах. Если ударим в ответ, погибнут невинные. «Ну так позволим умереть», — прошептал слабый голос в темном и затуманенном сознании Цзэня. «У войны своя цена. Зачем нужна сила, если не для того, чтобы защитить тех, кого любишь?» От того, как бог-демон перевернул произнесенные Лань слова, у Цзэня свело желудок. Нет, он не станет таким, как Ксанте Люжигин. Не станет бездумно использовать силу, приносить никому ненужные жертвы. «Вы, хины!» — вздохнул Ирастус. «Всегда такие благородные. Силы не получить без жертв. Победы без смертей не бывает». С этими словами он ударил Лань в висок рукоятью своего клинка и столкнул ее с обрыва. Цзэнь не думал, даже не моргнул. Ветер ударил в лицо, когда он прыгнул вслед за Лань, размытым пятном теней и очертаний, ветвей деревьев и выступающих скал. Она падала прямо перед ним, а ее бледное одеяние трепетало в лунном свете. Он чувствовал, как внутри нее просыпается демоническая энергия. От ее кожи, как и вокруг нее, исходило серебряное свечение. Словно кокон, ее окутали очертания огромного змеевидного существа. Цзэнь знал, что бог-демон спасет Лань, но когда дело касалось этой девушки, он просто не мог мыслить логически. Не мог стоять и смотреть, как любимая падает с обрыва. В любой жизни, следующей или через тысячу других, Цзэнь прыгнул бы следом. Он направил ци к ногам, падая все быстрее и быстрее. Он чувствовал энергию приближающейся твердой земли и деревьев. Такими темпами Лань могла упасть раньше, чем он успел бы ее догнать. Сжав зубы, он снова подтолкнул себя вперед и протянул руки. Ветер завывал в ушах. Земля все приближалась. Кончиками пальцев Цзэнь задел сначала ткань рукава Лань, а затем поймал ее за запястье и притянул к себе. Земля разверзлась перед ними. Цзэнь знал, что не умрет, ведь бог-демон внутри него был обязан защищать его жизнь. Но у него не осталось ни пространства, ни времени, прежде чем черная черепаха вырвалась на волю. В ожидании силы бога-демона он резко повернулся, чтобы выбросить максимум ци и создать печать. Но этого не произошло. С треском Дзень врезался в землю, и за мгновение до того, как его мир погрузился во тьму, почувствовал острую боль от того, что каждая косточка в теле разлетелась на куски.